Наталья Ивановна, инспектор компании «Верев». Разговоры у нас записываются. Угу. Александр, на звонок вам поступил по поводу вашей задолженности перед микрофинансовой компанией «Не заем». На данный момент сумма задолженности составляет 15 520 рублей. Уточните, на каком этапе находится решение данного вопроса? Да еще этапа никакого нет. То есть вы еще не нашли возможность погасить данный займ? Я даже еще не искала. А почему, Кристина Александровна? Ну, вы предоставили информацию по записи разговора, что погасите данный займ еще 15 марта. Я? Сейчас уже 9 апреля. Ну, я не знаю, может, у меня тогда это... Ой, полнолуние действовало. Возможно, могла наплести что-нибудь. Кристина Александровна, вы понимаете все последствия вашего решения? Какие последствия? Что со мной может произойти? Кристина Александровна, с вами лично ничего не произойдет, но, к сожалению, так как вами были получены денежные средства от компании «Е-заем», более того, вами были нарушены условия договора, что является прямым нарушением нескольких статей Гражданского кодекса Российской Федерации. И основной из них 807 статьи договора займа. Компания-кредитор на законных основаниях начисляет вам деньги, штрафные санкции. Ну откуда вы знаете, на законных или не на законных? Но вот зачем вы говорите очень неправильные вещи. Законно начисляет или незаконно, это может только установить суд. Понимаете меня? Ну никак не сотрудник Эвереста, никак даже кредитор это не установит. Кристина Александровна, при оформлении займа вы соглашались со всеми условиями договора. И более что? Того, сами же ограничили срок погашения данного займа. Я тебе ничего не ограничила. Но вовремя данный займ вы не погасили. И не погашу. Более того, погашу. И никакой динамики от меня не поступит. И вы под запись разговора сейчас... Под запись разговора торжественно заявляю от выполнения обязательств в добровольном порядке отказываюсь. Записали? Я вас поздравляю, Кристина Александровна. Спасибо. Данная запись разговора будет передано вашему кредитору для рассмотрения. Отлично. Но, тем не менее, сумма задолженности у вас увеличивается согласно условиям договора. Ничего страшного. Под запись разговора заявляю, что я воспользуюсь 333-й статьей Гражданского кодекса. Это ваше право. Но, к сожалению, оно вам в данном случае не поможет. Ну, так вы как прям ваша честь уже. Ну, прям вы тетка, не рассказывай сказки, ты не понимаешь в этом ничего. Обязательства выполнила, в отличие от вас. И в данном случае, согласно 310-й статье Гражданского кодекса, у вас нет оснований отказываться от выполнения ваших... Обязательно. Я Кристина лучше Александровна. Знаю. Кристина Александровна, вы взрослый человек. Давайте, как вы вместе со мной в унисон, как мы с вами торжественно. Уточните. Нет, давайте торжественно просто закончим наш с вами разговор. Не скажу ничего, ни слова больше. Адрес регистрации, указанный при оформлении займа, остался тот же? Не скажу. Данный номер телефона единственный для связи с вами? Не скажу! Ваше нежелание общаться и решать данный вопрос по телефону приведет мы вас с вами общались к тому, что очень вы, вполне долго. Возможно, по решению вашего кредитора будете решать данный вопрос с новым кредитором. Ура! Еще одни дураки будут мне звонить! Поэтому, Кристина Александровна, поэтому, я вас поэтому прощаюсь. Поставила в известность. Да-да-да. Ты наврала мне в три короба. Кристина Александровна, в данный момент я фиксирую ваш отказ от выполнения вашего... Только же жирным шрифтом зафиксирую. Не просто так, мой отказ должен выделяться. Кристина Александровна, вас слишком много, чтобы выделять кого-то одного. Нет, я одна, всего единственная, доброго. Неповторимая. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, компания «Кредит 911». Меня зовут Сергей Алексей Александрович. Валерия Владимировна. Да. Звонок по поводу вашего займа. Скажите, платеж совершали, нет еще? Какая-то странная организация. Вчера мне звонил ваш сотрудник, зафиксировал полный отказ, что платить я не буду. Он все меня понял, все услышал. Вы сегодня звоните, спрашиваете то же самое, да еще спрашиваете, произвела ли я платеж. Вы вообще фиксируете информацию, которую вам клиент представляет или нет? Что за тишина? Кредит 911. Отвечаем на поставленные вопросы. В обмороке, что ли? Такие слабенькие стали. Вы обычно дерзкие, резкие. Алло. Алло. Здравствуйте, еще раз, я Анна Рубаевна, компания «Кредит 911». Меня зовут Арнегарев Станислав Эдуардович. Скажите, Анна Рубаевна, вот хотел вас еще спросить, а супруг ваш гражданский-то в курсе вообще ваших долгов? Не могу вам ответить на данный вопрос. Вы превысили количество взаимодействий сегодня, нарушили 230-й федеральный закон. Теперь только на следующей неделе звоните. Ошибаетесь. Я никогда не ошибаюсь. Я слишком хорошо знаю законодательство нашей Российской Федерации. Поэтому не стоит со мной спорить. Данный разговор записан, звонок зафиксирован. Слушайте, нет смысла проходит понты тройка колотить. Ваших квартир, Айман Нарубаевна? Нет смысла понты колотить. Я говорю, стройка квартир ваших как проходит? Это не твое собачье дело. Хорошо? Звони на следующей неделе, будем обсуждать и стройку, и застройку, и постройку. Ну, я тогда пообщаюсь, наверное, с вашим гражданским супругом. Давай, вперед и спешни. Давай, козел, пока. Алло. Да. Здравствуйте, микрофинансовая компания «Вебанкир». Вы с Айман Нурзабаевна? Секретно? Да. Секретное слово помните свое? Подскажите. Не помню. Скорее всего, это хрен вам. Возможно, нет, девочья фамилия матери. Не помню. Вы не знаете девичью фамилию матери? Я забыла. Оставайтесь на линии, пожалуйста. Алло. Да. Да. Можете говорить? Могу. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Информация из компании «Эверис», это служба досудебного взыскания. Угу. Скажите, пожалуйста, Айман Наурзбаевна, это вы, верно? Да, это я. А можно уточнить информацию? Да. Это что-то новенькое. «Эверис» – это служба досудебного взыскания. Да, угу. Мы решаем вопрос досудебной взыскания, Айман Наурзбаевна. Если вам с вами разговаривали, мы уже неоднократно... Но сейчас вы как-то новенько, по-новому это все преподнесли. Подождите, какие вопросы вы решаете? По поводу неоплаченной задолженности клиента микрофинансовой компании Moneyman. Так, вы работаете долговые... по договору по 1005 статье, правильно, гражданского кодекса? 1005 статья. Конечно. Замечательно. Это договор. Ага. Ну, значит, один. Тогда вы ничего не решаете, вы просто звоните и напоминаете о наличии просроченной задолженности. Не надо себя, пожалуйста, больше полномочий как бы забирать, нежели есть. Так. С Moneyman'ом, говорю сразу, фиксируем отказ. Погашать я задолженность почему? Не планирую в добровольном порядке. Исключительно все будет в принудительном порядке решаться данный вопрос с компанией Moneyman. А как вы обещали тестировать? Я с вами разговариваю уже достаточно продолжительное время. И ни разу, так. У меня также ведутся записи разговоров, обещания об оплате с моей стороны не было. А что и происходило 31 на 31 мы разговаривали, что 0.3 будет произведен платеж в полном объеме. Кем вы разговаривали? Со мной разговаривали? Я обещала лично, в полном конечно. Объеме оплатить. Да это тогда вы понимаете, сейчас бы перевернулось где-нибудь что-нибудь такое глобальное произошло, и тогда бы все об этом узнали, чтобы я сказала и пообещала оплатить. Нет. А как так получается? Как я могла зафиксировать обещание я не на 31-е? А разговаривали мы? А что так изменилось? Не могу понять у вас. В принципе, вообще просто ничего не изменилось. Нет. То есть вы изначально были уходили под кассы и на принудительное взыскание, правильно это? Да, да, и кредитор об этом прекрасно знает и знал, что у нас вопрос. 26-го мы с вами разговаривали. Ну не могла я им ничего обещать, тут даже это не обсуждается. Странно. Если бы не обещали бы, не зафиксировала бы обещание вам на 31 число. Странно получается. Это, в принципе, вообще не принципиально и не важно, никакого значения не имеет, обещание или не обещание. Это, ну, понимаете, вы же прекрасно понимаете, что это просто пустые разговоры. Что такое понятие введения в заблуждение? Вы понимаете, нас, можно сказать, по записи телефонного разговора обманули. То, что да, я оплату произведу. Я бы никогда не зафиксировала обещание оплаты, если бы мне не сказали. Я бы никогда не пообещала оплатить. Никогда. Даже если вам говорят люди, фиксируйте, что я там такого-то числа оплачу, а сами не оплатили, да это ничего не значит для данного человека, который не внес оплату. Да нет, ничего не значит. Мы зафиксировали, отправили кредитору. А кредитор вот расценивает это уже по своему усмотрению. Это глупые разговоры ни о чем. Пусть кредитор идет значит, в суд и не теряет время. Фиксируйте ему. Не будет. Правильно. Не будет больше глупых разговоров. Мы будем общаться с вами совсем по-другому. То есть, естественно, ваш кредитор вот этот разговор услышит и расценит это по своему усмотрению и переправит ваш договор. Или... Здравствуйте. Да, здравствуйте. Пригласите, пожалуйста, Ольгу Александровну. А куда мне ее пригласить? Вы, Алла Александровна? Я. Это компания МБА Финансы, специалист Новожеева Елена Анатольевна. Ведет запись разговора. Ага. У вас имеется задолженность в компании «Честное слово». Просрочка 87 дней, сумма долга 45 286 рублей. Оплатить вам необходимо не позднее 23 марта. Вот какой день 23 оплаты? Да бог с ней имеется, и пусть она имеется. Она мне не мешает жить вообще, не волнует меня. Что? Говорю, не мешает она мне жить прекрасно. Пусть имеется. Павла Александровна, ваша обязанность по 37-му текст какого-то займ возвратить. И вы не имеете права в должном порядке не исполнять свои обязательства. А я вот не исполнила. Да, что мне будет за это? Что мне будет? А вы не имеете права это делать. Поэтому выступайте. Не заработали самостоятельно деньги. Да нет, я заработала. Я не хочу их отдавать. Перепистовывайтесь. Что значит не хочу? Зачем ваши советы? Вы это вообще по моему кредитору. Займы цели не отдавать, а? Ну, возможно, и так, да. Но вы-то какое отношение к кредитору имеете, что вы так прям душевно задницу рвете? Ну, прямо интересно, кредитор на основании агентского договора, 1005 статья Гражданского кодекса. А я не верю вам в это. А вы на каком основании не оплачиваете задолженность? А вы на каком основании звоните? Всякие версии, догадки строите, что и где я беру, и как беру. А? Да, Лазанна, я слушаю вас. На каком основании на не возвращаете деньги? На каком вы-то основании звоните и спрашиваете? Версии, я говорю, догадки строите. Я сказала, на каком строите. Основании. Все уведомления в вашем личном кабинете имеются. Да, у меня кабинета нет. У меня это вот не есть мои кухня, проблемы, зал, проблемы. Спальня, а кабинета нету. Одно и то же говорите постоянно. Вы бы что-нибудь правда? Новое придумали. Ну что делать? Да. Здесь кабинета нет. Что я могу новое придумать? У вас есть личный кабинет на сайте? Да нет у меня. Слово, точка, да, у меня и сайта и никакого нет больше. И интернета нет. Ничего нет. Я считаю, Александр, подожду письма от кредитора. Зафиксирован. информация о вашем уклонении. Зафиксируйте, что кабинета нет. Обязательно. Вас уже не раз предупреждали о том, что это вам не разрешается. Я вам не раз говорила, нет кабинета. Не перебивайте меня. И не продано, переуступлено право требования. А продают колбасу в магазине. Я постоянно вас поправляю, а вы все равно продан. Алла Александровна, я говорю доступным для вас языком. Ага. Это я сейчас говорю доступным языком. Я могу говорить и недоступным. У вас прям глазища-то вылезут из орбит. Значит, вы не умеете общаться, говорите монологом, я прерываю с вами связь. Ага. До свидания. Наконец-то.